когда он вышел ко мне из той маленькой темной хижинки в Бафуте. Он, кажется, оставил там не только свою одежду и королевские украшения, но и свою королевскую осанку, без которой я прежде просто не мог его себе представить. Здесь же, на корточках подле меня, в этой тихой теплой долине, с копьем в руках, сидел всего лишь еще один охотник. Его блестящие темные глаза неотступно следили за деревьями, подстерегая зверя, который вот-вот оттуда покажется. Но чем больше я на него глядел, тем яснее понимал: нет, это не просто еще один охотник. Чем-то он отличался от остальных. Но чем? Это я понял не сразу. Потом сообразил: всякий обычный охотник сидел бы точно так же, терпеливо ожидая зверя, но видно было бы, что ему скучновато. Ведь он уже столько раз вот так сидел. Охота ему не в диковинку. А у Фона блестели глаза. Большой рот чуть тронула легкая улыбка. Конечно же, он от души всем этим наслаждался. И я подумал, наверное, уже не раз монарху надоедали его почтительные советники и подобострастные подданные. В пышном одеянии ему вдруг становилось жарко и тяжело, и он чувствовал, что его остроносые туфли безжалостно жмут и стесняют ногу. И тогда его, должно быть, неодолимо тянуло ощутить под босыми ногами мягкую красную землю, подставить ветру обнаженное тело. Вот тогда он тайком уходил в маленькую хижинку, облачался в костюм охотника и отправлялся в горы, помахивая копьем и напевая песенку, а на вершинах останавливался и стоял, и любовался прекрасной страной, которой он управляет. Я вспомнил его недавние слова: «Если у человека верный глаз, верный нос и верная душа, он никогда не будет слишком стар, чтобы пойти на охоту». Да, — подумал я, — конечно же, Фон тоже из этого десятка. Но тут Фон прервал мои размышления о складе его характера. Он наклонился ко мне, схватил за руку и указал длинным пальцем на деревья. «Вот они, приходил», — прошептал он и весь расплылся в улыбке. Я посмотрел, куда он показывает, и сперва не увидел ничего, кроме все той же спутанной сетки ветвей. А потом там что-то шевельнулось, и я увидел зверька, которого мы ждали. Он скользил в путанице ветвей с мягкой воздушной грацией, точно пушинка. Когда он приблизился к нам, оказалось, что именно такими я рисовал в воображении эльфов. Тонкая зеленовато-серая шерстка, длинный, гибкий и пушистый хвост, розовые руки великоваты не по росту, пальцы необычайно длинные и худые, уши очень большие и кажутся полупрозрачными, такая на них тонкая кожа. Уши эти словно живут своей отдельной жизнью, то складываются веером, то тесно прижимаются к голове, то становятся торчком, навостренные, прямые, как бледные водяные лилии. Наполовину лица громадные темные глаза, каким позавидовала бы даже самая самонадеянная сова. Больше того, зверек этот умеет в точности, как сова, поворачивать голову назад и глядеть на собственную спину. Он пробежал до самого конца тонкой веточки. Она почти не прогнулась под его тяжестью.